Мысль о миссис Витерспун мне не пришла в голову. Даже когда однажды вечером мамаша Сиу что-то вскользь сказала про леди-вдову, я не сложил два и два. В этом отношении я безнадежно отставал от сверстников. Я, мистер Всезнайка, 11 лет от роду, не понимавший главного, что бывает между мужчиной и женщиной. Я считал это просто взрывом плотских вожделений, отчего человек становится неуправляем. И потому, когда Эзоп однажды сказал, что все время думает о какой-нибудь нежной, теплой дырке и ужасно хочется сунуть, ему как раз стукнуло 17, я подумал только о шлюхах в Сент-Луисе, вечно растрепанных, злых на язык куклах, которые шастали по бульварам и в 2 часа ночи, продавая себя в разнос, за холодные звонкие доллары. Я ни черта не знал ни о взрослой любви, ни о женитьбе, ни о так называемых высоких чувствах. Единственной мне знакомой супружеской парой были дядя Склис с тетей Пек, но у них в семье отношения вполне исчерпывались бранью, драками и плевками, так что, конечно же, я не случайно оказался в столь важном вопросе невеждой. Когда мастер исчезал из дома, я считал, что он отправился в Сибулу и либо играет в покер, либо сидит в кабаке с бутылкой местной отравы. Мне и в голову не пришло, что у него мог случиться роман с благородной дамой, каковой была леди Марион Виттерспун. И что чем дальше, тем больше мастер в нем увязает. Когда я болел, я было сам положил на нее глаз, однако тогда мне было так худо, что я потом почти все забыл. Она осталась галлюцинацией, призраком, порожденным дыханием смерти, и хотя лицо ее иногда и мелькало в памяти, я не очень-то верил, что она настоящая. Только раз я стал о ней думать и решил, будто это был призрак матери, но быстренько отогнал эту мысль, испугавшись, что не признал родную мать. Мозги мои вернулись на место только после 2 происшедших у нас несчастий. В начале декабря Эзоп открывал банку со скользкими липкими персиками и порезал палец. Сначала это показалось ерундой. Обыкновенная царапина, заживет. Но ранка не зажила, а наоборот загноилась, палец распух, а на третий день Эзоп слег в жару. Счастье, что мастер тогда оказался дома, поскольку наряду со многими прочими талантами он обладал широкими познаниями в медицине, и в то утро он поднялся проведать больного, а через 2 минуты вышел, часто моргая и вытирая слезы. «Нельзя терять времени», — сказал он. «Это гангрена. И если не отнять палец, она распространится на кость, потом на руку. Скорее беги, зови мамашу Сиу. Пусть все бросает и вскипятит 2 ведра воды. Я в кухню точить ножи. Операция через час». Я бросился исполнять, что было велено, разыскал возле сарая мамашу Сиу, а сам стремглав бросился в дом, взлетел на 2-й этаж и приземлился возле постели больного друга. Вид у Эзопа был жуткий. Его блестящая черная кожа потускнела, лицо покрылось белесыми пятнами, голова металась на подушке, а в груди клокотало так, что слышно было с моего стула. «Держись, парень», — сказал я. «Недолго осталось. Мастер себя вмиг вылечит. Оглянуться не успеешь, как будешь опять внизу тренькать на своем пианино. Уолт?» — сказал он. «Это ты, Уолт?» Он открыл налитые кровью глаза и посмотрел на голос, но глаза были такие мутные, что вряд ли он меня видел. «Конечно, я!» — отвечал я. «Кто же еще бы сейчас тут с тобой сидел?» «Уолт!» — он сказал. Он отрежет мне палец. Он меня изуродует, Уолт. И я буду на всю жизнь калекой. Потом меня ни одна девушка не полюбит. Ты уж и так изуродован, дальше некуда. Это же не мешает тебе мечтать о пиписьках, а? Он же себе какой палец отрежет? Только мизинец. Один мизинец, да и тот на левой руке. Главное останется при тебе. Будешь девок гонять только так. Не хочу, простонал он. Если он мне его отрежет, значит, нет на свете справедливости. Значит, Бог отвернулся от меня, Уолт. Смотри, у меня тоже не 10 пальцев, а мне наплевать. Вот отрежет его тебе мастер, и будем мы с тобой вовсе как близнецы. Члены братства 9 пальцев. Братья до последнего вздоха. Мастер так нас и называет. Что я только не делал, чтобы его утешить. Но началась операция, меня отпихнули, обо мне забыли. Мастер Ягуда с мамашей Сиу принялись за работу, а я стоял возле двери, закрыв руками лицо, и то и дело подглядывал за происходящим сквозь растопыренные пальцы. Эфира не было, обезболивающих тоже не было. Эзоп выл и выл сначала и до конца, и от страшного его голоса у меня кровь стыла в жилах. Мне его и так было жалко. А вой этот едва меня не доконал. Вой был нечеловеческий, а ужас, звучавший в нем, был такой бездонный и бесконечный, что я сам с трудом удерживался от слез. Мастер Ягуда работал спокойно и хладнокровно, как опытный хирург, но мамаша Сиу отреагировала на Эзопов вой вроде меня. Такого я от нее не ожидал. Я привык думать, что индейцы не показывают своих чувств, что они храбрее и выносливее белых, но мамаша Сиу, глядя, как хлещет кровь, и Эзопу становится все больнее и больнее, стала сама не своя, начала охать и причитать, будто это резали не его, а ее. Мастер Ягуда прикрикнул и велел ей взять себя в руки. Она попросила прощения, а через 15 секунд уже опять давилась слезами. Для медсестры она оказалась чересчур жалостливой и только мешала мастеру, так что в конце концов он ее шуганул. «Нужна еще горячая вода», — сказал он. «Ну-ка быстро, женщина. Одна нога здесь, другая там». Это был предлог, чтобы ее выставить. И она метнулась мимо меня прочь из комнаты к лестнице, ослепнув от слез, закрывая руками лицо. Мне хорошо было видно, как все произошло. Как она запнулась о первую же ступеньку, как хотела поймать равновесие, но нога подогнулась, и огромное ее неуклюжее тело запрыгало, закувыркалось по лестнице и рухнуло на пол внизу. От грохота вздрогнул весь дом. Потом она вскрикнула, потом подхватила левую ногу рукой и суетливо заползала по полу. «Ах ты, слепая старая сука!» — сказала она. «Ах ты, слепая старая вонючая сука! Ты посмотри, что наделала! Свалилась, треклятая дура, ведь сломала же ногу!» Следующие две недели дом был мрачный, как лазарет. Мы с мастером целыми днями носились по лестнице вверх и вниз, ухаживая за двумя прикованными к постели больными. Кормили, поили, выносили горшки, разве что не мыли отлеженных задниц. Эзоп скорбел, мамаша Сиу поливала бранью себя с утра до ночи, а так как кроме них у нас еще была скотина, которую нужно было накормить, были комнаты, в которых нужно было убрать, постели, которые нужно было застелить, посуда, которую нужно было вымыть, печка, которую требовалось растопить, то понятно, что у нас с мастером не оставалось ни единой свободной минуты. Между тем близилось Рождество, истекал назначенный срок моего обучения, а я все равно подчинялся земному притяжению, как раньше. Мне было горько. Я превращался в обыкновенного человека, который живет, делает свое дело, умеет читать и писать, и если так пойдет и дальше, глядишь, я скоро начну брать уроки риторики и запишусь в бойскауты. Как-то утром я проснулся раньше обычного. Проверил Эзопа, проверил мамашу Сиу, увидел, что они еще спят, и спустился на цыпочках вниз, решив удивить мастера тем, как я рано встал. Как правило, он в это время был уже на ногах, готовил завтрак и все остальное к началу нового дня. Но в то утро я не услышал из-за двери ни запаха кофе, ни шипения бекона на сковородке, и входил в кухню, уже сообразив, что там никого нет. «Он в сарае», — подумал я. Пошел собрать яйца или доить коров, но тут я заметил холодную печку. Зимой первым делом мы разжигали огонь, а в тот день воздух был настывший, холодный, так что в кухне от дыхания шел пар. «Что ж», — сказал я себе, — «тогда, значит, наш старик наконец устал и заспался. Ну и дела. Значит, сегодня я его разбужу, а не он меня». Я снова поднялся, постучал в дверь его спальни, потом еще и еще раз, и, не получив ответа, открыл и осторожно вошел. Мастера в комнате не было. Его там не просто не было. Постель стояла аккуратная, нетронутая, не смятая, и по всему было видно, что он дома не ночевал. «Сбежал», — сказал я себе тогда. «Взял и сбежал. Только мы его и видели». Целый час потом я предавался самым разнообразным, но одинаково неприятным мыслям и чувствам. Меня бросало то в гнев, то в отчаяние. Я по очереди негодовал, издевался над своей тупостью, хлюпал носом и клял себя за доверчивость. Мой мир рушился, исходил дымом, и я сидел один, брошенный на развалинах среди догоравших углей. Мамаша Сиу с Эзопом спокойно спали в своих постелях и не слышали ни моих слез, ни моих гневных тирад. Каким-то образом, совершенно не помню, как я снова туда попал, я опять оказался в кухне и лежал на полу носом в грязные доски. Слез во мне не осталось. Я только всхлипывал, судорожно глотая воздух. Потом я затих, почти успокоился. Потом ощущение покоя распространилось по всему телу. Потекло по мне кончиком пальцев. Не осталось ни мысли, ни чувств. Я стал изнутри невесомым и поплыл на невидимых, безмятежных волнах, отделивших меня от внешнего ко всему равнодушной. Тогда это и произошло. Неожиданно. Без малейшего предупреждения. Мое тело медленно поднялось. Движение было настолько естественным, таким простым и спокойным, что с закрытыми глазами я не понял, где я. И открыл их. Поднялся я невысоко, на дюйм или два. Но я там висел, не прилагая вообще никаких усилий. Висел, как в небе луна. И чувствовал только при вдохе и выдохе трепетание воздуха в легких. Не знаю, долго ли я провисел, но через сколько-то времени, так же спокойно и медленно, как поднимался, я вдруг опустился на пол. Все прежнее из меня будто вытекло. Я был совершенно пустой, и глаза снова закрылись. Даже не попытавшись понять, что сейчас произошло, я провалился в сон, как камень на дно вселенной. Проснулся я от голосов и от шарканья ног по деревянному полу. Я открыл глаза и увидел прямо перед собой черную левую штанину мастера. «Привет, Шпендрик», — сказал он, коснувшись меня носком башмака. «Решил выспаться на холодном полу? Не самое удачное место, конечно, если ты нарочно не решил простудиться». Я попытался сесть, однако тело затекло, налилось тяжестью, и всех моих сил хватило только подняться на локте. Голова затряслась от слабости, будто комок паутины, и как я не тер глаза, стараясь скорее проморгаться, мастер все равно расплывался. «В чем дело, Уолт?» — спросил мастер. «Ты что, ходил во сне?» «Нет, сэр, не ходил». «Тогда что случилось? Что за скорбь? Вид у тебя такой, будто ты с похорон». Я услышал эти слова, и все вдруг вернулось, и я понял, что вот-вот заплачу. «Мастер!» — сказал я, обхватив его ногу обеими руками и прижимаясь к ней щекой. «Мастер! Я думал, вы меня бросили! Я думал, вы меня бросили! Никогда не вернетесь!» Но как только я закрыл рот, я сразу понял, что дело не в этом. Отнюдь не мастер был причиной новой вспышки отчаяния и беспомощности, а то самое, то, что недавно произошло и от чего я уснул. Я вдруг живо до дурноты вспомнил, как плавал над полом, и со всей возможной ясностью понял, что совершил невозможное, но ощутил при этом не радость, а отчаянный страх. Теперь я не знал, кто я. Во мне поселилось нечто, что было не я, что-то чужое, незнакомое, страшное, и я даже не решился об этом заговорить. Я заплакал. И слезы хлынули рекой, и, казалось, никогда не иссякнут. «Милый мой», — сказал мастер, — «мой дорогой, милый Уолт». Он наклонился ко мне, обнял, прижал к себе, и пока я плакал, все время гладил меня по спине. Потом он снова заговорил, но на этот раз не со мной. Занятый своими переживаниями, я не заметил, что он вошел не один. «Это самый храбрый парень на свете», — сказал мастер. «Ему слишком досталось в последнее время, так что он просто устал. Возможности тела не безграничны, и, боюсь, наш маленький друг их превысил». Тут я, наконец, поднял голову. Оторвался от штанов мастера, обвел кухню глазами и увидел миссис Витерспун, которая стояла возле дверей на свету. Помню, она была в пальто пурпурного цвета, в черной меховой шляпке, и щеки у нее после прогулки по утреннему морозу горели румянцем. Встретившись со мной взглядом, она улыбнулась. «Привет, Уолт», — сказала она. «И вам тоже привет, мэм», — сказал я, в последний раз шмыгнув носом. «Встречай своего ангела-хранителя», — сказал мастер. «Миссис Виттерспун пришла нас спасать, так что какое-то время у нас поживет, пока жизнь не вернется в нормальное русло». «Вы ведь и есть та леди из Вичиты?» — спросил я, наконец сообразив, почему ее лицо кажется мне знакомым. «Да», — сказала она, — «а ты и есть тот маленький мальчик, который заблудился в метель?» «Это было уже давно», — сказал я, высвобождаясь из рук мастера и поднимаясь с пола. «Я почти уже все забыл». «Возможно», — сказала она, — «зато я хорошо помню». «Миссис Виттерспун не просто друг нашей семьи», — сказал мастер. «Она наша главная надежда и деловой партнер». «Просто чтобы ты знал, Уолт. Еда, которую ты ешь, одежда, которую ты носишь, огонь в печке, который тебя согревает, все это у тебя исключительно благодаря великодушию миссис Виттерспун. И я хочу, чтобы ты не забывал об этом. Было бы очень печально, если бы ты вдруг оказался неблагодарным». «Не бойтесь», — сказал я, вдруг ощутив прилив бодрости и расправил плечи. «Я же не чурбан. Я знаю, как полагается вести себя джентльмену, когда в дом входит приятная дама». С этими словами я повернулся в сторону миссис Виттерспун, собрался с духом и подмигнул. С таким идиотским, нахальным, с таким приглашающим видом, что едва ли другая женщина удостаивалась подобного. К чести миссис Виттерспун она отнюдь не смутилась и не покраснела. Она коротко рассмеялась, а потом тоже мне подмигнула, спокойно и хладнокровно, как самая настоящая старая сводня. Я до сих пор люблю вспоминать это наше знакомство, а тогда, увидев ее озорной прищур, сразу понял, что мы станем друзьями. Я не знал, какие у них отношения с мастером, и почти не думал об этом. Знал только, что она поселилась у нас, избавив меня от обязанностей мойщика и сиделки. С того самого первого утра она взяла хозяйство в свои руки, и дела в доме покатились, будто на новеньких роликах. Если честно, когда я увидел ее в дверях, в красивом пальто, в дорогих перчатках, я в жизни бы не подумал, что она на это способна. Она явно привыкла, чтобы за нее все делали слуги, и выглядела, конечно, отлично, хотя цвет лица у нее был, на мой вкус, слишком бледный, а сама она была слишком хрупкая, то есть тощая, как скелет. У меня она не укладывалась ни в одну категорию, и я долго к ней привыкал. Она была ни вертихвостка, ни шлюха, ни домашнее тесто на опаре, ни школьная мымра, ни засидевшая в девках злыдня. В ней было всего понемножку, отчего мне и не удавалось ее классифицировать, чтобы хоть на два шага вперед понимать, что она сделает дальше. Единственное, что мне было понятно, так это, что мастер в нее влюблен. Стоило ей войти, как он становился тихим, начинал говорить мягким голосом, и я не раз замечал, что когда она отворачивалась, он смотрел на нее, будто был где-то далеко. Поскольку спали они в одной постели, и мне было слышно сквозь стенку, как матрас поскрипывал в определенном ритме каждую ночь, я нисколько не сомневался, что и она испытывает к нему те же чувства. Тогда я не знал, что она уже трижды отвергла его предложение, но если бы и знал, вряд ли стал бы над этим раздумывать. У меня было чем занять голову, и это было поважнее, чем любовная история мастера. При первой возможности я старался уйти к себе и, запершись за дверью в одиночестве, изучал свой новый, загадочный и жутковатый дар. Мне нужно было его приручить, понять, поймать с ним контакт, точно определить возможности и, наконец, признать главной частью себя. Задачка была не из легких. Не только освоить практически, но разобраться со всем, что за ним стояло, а это было как совать голову в пасть зверю. Дар обрекал меня новой судьбе, раз и навсегда проводя черту между мной и другими. Представьте себе, как однажды утром вы вдруг проснулись с чужим лицом. И прикиньте, сколько ушло бы времени, сколько пришлось бы торчать перед зеркалом, чтобы привыкнуть, чтобы почувствовать себя в своей компании снова уютно. День за днем я запирался в комнате, ложился на пол и, собравшись с мыслями, посылал свое тело в воздух. Я так много тренировался, что довольно скоро научился концентрироваться и подниматься буквально за несколько секунд. Недели через две я сообразил, что ложиться не обязательно. Я научился стоя входить в нужное, похожее на транс состояние, и поднимался так в вертикальном положении дюймов на 6, не меньше. Еще через 3 дня я обнаружил, что сделать это можно и не закрывая глаз. Можно смотреть вниз на ноги, наблюдать, как они отрываются от пола, и ничего. Колдовство действовало. Тем временем жизнь у нас шла своим чередом. Эзопу сняли повязку, мамаше Сиу купили палку, и она начала ковылять по дому. Мастер и миссис Витерспун еженочно скрипели матрасом. Днем, из-за обилия мелких дел, не всегда было просто найти предлог, чтобы уйти запереться. Несколько раз мне казалось, будто мастер меня раскусил и прощает ложь лишь по той причине, что голова у него занята своими проблемами. В любом другом случае я, отвергнутый ради какой-то тетки, наверняка исходил бы ревностью и страдал. Но теперь я, как выяснилось, воздухорожденный, перестал видеть в мастере некое божество. И не так уж он стал мне и нужен. Теперь он был для меня самый обыкновенный человек, не лучше и не хуже прочих. И коли хочется ему тратить время на кувыркание с этой скелетиной из Вичиты, то меня это не касается. У него свои дела, у меня свои. Ну и раз так, значит так. Я, в конце концов, сам научился летать, по крайней мере, взлетать, так что как-нибудь обойдусь. Я теперь сам по себе. Как потом оказалось, я тогда всего лишь приблизился к следующей ступени. Далеко мне было до мастера, с его изощренным умом, так же, как и до звезды, которой, я думал, я стал.